Лейбштандарт. План будущей кампании на Западе несколько раз менялся, и, соответственно, Лейбштандарту предназначались различные задачи. Наконец, в марте 1940 года он был включен в состав 39-го моторизованного корпуса генерал-лейтенанта Рудольфа Шмидта и в оперативном отношении подчинен командиру 227-й пехотной дивизии генерал-лейтенанту Фридриху Циквольфу. Соответственно, изменилось и место дислокации Лейбштандарта. Его перебросили в Нойенкирхен, город в округе Швейнфурт, в 7 километрах юго-западнее Рейна и в 35 километрах северо-западнее Мюнстера. В ночь на 10 мая 1940 года Лейбштандарт, которому в качестве усиления был придан полк СС «Фюрер», начал скрытное выдвижение к немецко-голландской границе и в 5:35 перешел ее в районе Энсхеде. Эсэсовцы смяли слабые части голландских пограничников, захватили мост и уже вскоре после полудня взяли Зволле, административный центр голландской провинции Оверейсел, фактически отрезав Фрисландию и Дриате от остальной части Нидерландов. Сказался опыт польской кампании. Теперь, в первый день операции, Лейбштандарт прошел почти 80 километров. Кроме того, в этот день на долю эсэсовцев пришлось более 1000 пленных, при том, что потери составили всего 9 человек убитыми и 19 ранеными. 11 мая Лейбштандарт постигла обычная судьба моторизованных частей, и его перебросили на более важное направление, оставив зачистку территории пехотным частям. Прибыв в район севернее Бреды 13 мая, Лейбштандарт поступил в подчинение командира 9-й танковой дивизии генерал-майора Альфреда Риттера фон Хубики и на следующее утро двинулся к Роттердаму, чтобы поддержать сражавшихся там парашютистов Курта Штудента. Эсэсовцы ворвались в город в тот момент, когда соглашение о сдаче уже было заключено, сопротивление прекращено, а сам Штудент принимал капитуляцию гарнизона. Не сориентировавшиеся в ситуации лейб-гвардейцы обстреляли не оказывавшую сопротивления группу голландских солдат. Причем шальной пулей оказался ранен и находившийся в доме по соседству сам Штудент. Инцидент замяли, но, как говорится, неприятный осадок остался. Желавший реабилитироваться Дитрих активизировал свои действия и бросил своих гвардейцев в стремительный бросок на Дельфт. Результатом дня эпизодических боев Лейбштандарт потерял лишь одного убитым и 10 ранеными, стал захват эсэсовцами в плен почти 3500 солдат противника. Впрочем, к этому моменту как такового организованного сопротивления уже не было, и 15 мая голландская армия капитулировала. Гитлер приказал использовать эсэсовцев Дитриха для очередной показательной акции. Во время переброски в Торнген, где Лейбштандарт должен был воссоединиться с дивизией усиления СС, эсэсовцам предстояло пройти парадным маршем по улицам голландских городов, символизируя установление в стране нового порядка. В течение нескольких дней лейб-гвардейцы промаршировали по улицам Лейдена, Харлема, Амстердама, Утрехта и Арнема. В следующую неделю Лейбштандарт активных боевых действий не вел, в основном занимаясь обеспечением северного фланга наступавших войск в районе Валансьена. А 23 мая был передан в состав танковой группы фон Клейст, которая занимала позиции на канале Ла-Бассе, блокируя британские войска в Дюнкерке. 25 мая находившийся в районе Сент-Омера Лейб-Штандарт поступил в подчинение 19-го армейского корпуса Гейнса Гудериана. Здесь командир Лейб-Штандарта Зепп Дитрих в очередной раз показал свой характер. Когда был получен приказ о приостановке наступления на Дюнкерк, так называемый «стоп-приказ», Дитрих его проигнорировал и бросил 3-й батальон через канал, захватив господствующую высоту. Правда, надо отметить, что, в принципе, действия Дитриха были полностью обоснованы военной обстановкой, и скорее вопросы вызвал стоп-приказ. День 28 мая 1940 года вошел в историю Лейб-Штандарта. Правда, особой чести он ему не принес. В этот день упорные бои развернулись между эсэсовцами и британскими солдатами из состава 2-го батальона Королевского Уорикширского полка, 4-го батальона Чеширского полка и Королевской артиллерии в районе Вормхуда и Эксельбека. В общем-то, бои начались еще вечером предыдущего дня. Тогда атака в целом провалилась, и Лейб-Штандарт потерял 12 человек убитыми и 24 ранеными, в том числе 4 офицеров. В 7:45 утра Дитрих вновь пошел в атаку на Вормхуд, но, попав под ураганный огонь, был вынужден отойти. Планируя новую атаку, Дитрих в очередной раз не смог правильно расположить свои батальоны. Причем через какое-то время Зепп вновь перестал представлять, что творится на поле боя, и, погрузившись в вездеход СДКФЗ-15 и вместе с командиром взвода 15-й мотоциклетной роты оберштурмфюрером СС Максом Вюнше, отправился из расположения 1-го батальона во 2-й, который вел бои на юго-восточной окраине Эксельбека. Было около полудня, когда машина была подбита. Вюнше так описал произошедшее в письме английскому исследователю Чарльзу Мессенджеру в 1986 году. «По пути мы не слышали шума боя и не видели противника. Мы подъехали к уличному шлагбауму и хотели убрать его. Внезапно мы попали под огонь пулеметов и противотанковых пушек и укрылись во рву у дороги. К счастью, ров был глубоким, и пули попадали по его краю. Мы попытались уйти назад, но неудачно. Машина наша была вся продырявлена, бензин вытек, трассирующие пули подожгли его. Я попытался пролезть через дренажную систему и застрял в ней. Я перестал сознавать, что происходило далее. Сзади у меня и впереди горящий ров, артиллерийский огонь своих и врагов, атака наших, бегство врага. Примечание. Мессенджер. Гладиатор Гитлера. Москва, 2005 год. Страница 134. Конец примечания. Это событие вкупе с упорным сопротивлением англичан имело трагические последствия. К вечеру 2-й батальон все же взял Вормхуд, причем потерял своего командира. Штурмбанфюрер СС Эрнст Щюцек был тяжело ранен осколком в голову. Примечание. На этот раз он выжил. Свою смерть штандартенфюрер СС Эрнст Щюцек найдет все в той же Франции. Он погибнет через 4,5 года, 17 ноября 1944 года, под Монмеди, будучи командиром 38-го моторизованного полка СС. Конец примечания. В отместку солдаты 2-го батальона расстреляли около 80 человек пленных, одно из первых крупных военных преступлений войск СС. Ответственность за это преступление лежит прежде всего на гауптштурмфюрере СС Вильгельме Монке. Дитрих был невиновен. Его отношение к пленным было вполне джентльменским, но в то же время никаких орг-выводов в отношении Монке он не сделал, став таким образом его пособником. Эсэсовцы приняли посильное участие в завершающем этапе операции у Дюнкерка и утром 1 июня достигли берегов Ла-Манша на мысе Грине и получили передышку. Однако уже 3 июня началась переброска полка на Сомму в район Маркоэна. 7 июня Дитрих форсировал Сомму и только начал развивать наступление, как 8 июня был в срочном порядке переброшен на Марну к Шато-Тьерри. Здесь Лейбштандарту неожиданно пришлось столкнуться с сильным сопротивлением, и в боях только 10 июня его потери составили 15 человек убитыми и 57 ранеными. Вообще, на этом этапе кампании Лейбштандарт постоянно передавали из состава одного соединения в другое. Уже тогда эта мобильная часть стала использоваться армейским командованием для затыкания дыр. Тем более, что генералы вермахта понимали, что подобные переброски выматывают личный состав, но эсэсовцев они, в общем-то, не особо жалели. На заключительном этапе кампании Лейбштандарт, действуя совместно со все той же 9-й танковой дивизией, осуществлял преследование откатывающихся на юг французских войск. Противник был практически деморализован и оказывал сопротивление лишь эпизодически. Совершив стремительный бросок через Рауй и Саусон, Дитрих ворвался сходу в Виллер-Котре и взял в плен так ничего и не понявший гарнизон. 12 июня Лейбштандарт вышел к Марне и форсировал ее. Через несколько дней Лейбштандарт исчез и был лишь случайно обнаружен разъездами Клейста южнее Невера. У эсэсовцев сели батареи радиостанции, а Дитрих в очередной раз не смог наладить связь со штабом. На самый конец кампании пришелся еще один успех Лейбштандарта. С колес Дитрих ворвался в Клермон-Ферран, где располагался военный аэродром. В руки Лейбштандарта попало 242 самолета, 8 тяжелых танков, десятки бронетехники и почти 4500 пленных, в том числе один генерал. Потери Лейбштандарта в западную кампанию были довольно значительными — 111 убитыми и 390 ранеными. Гитлер высоко оценил заслуги своих лейб-гвардейцев, и 4 июля 1940 года Зепп Дитрих стал первым в войсках СС кавалером рыцарского креста Железного креста. Хотя, заметим, что данная награда на этот момент была, хотя и очень почетной, но отнюдь не уникальной. Для примера, только в один день с Дитрихом 4 июля 1940 года рыцарский крест получило еще 16 человек, в том числе 6 представителей Люфтваффе и 10 сухопутных войск. А всего только за июль было произведено 70 награждений. Сам же Дитрих стал лишь 198-м кавалером этой награды.